Будем работать под прикрытием. У меня есть кое-какие наработки, и я уже знаю, как нам внедриться. Я сфабрикую необходимые легенды для меня, Айлы Темной Женщины. Мы проникнем в столицу Диварена, Монтиллиан-Сират, что в северной части Диварена, вблизи Голубых гор, подытожил мастер Толм. Рыцарь Викт, будьте наготове. Айла улыбнулась, когда мы добудем необходимые сведения, будьте готовы атаковать. Мы будем у шестой планеты. Время подлета, 5 минут, будем держать шаттлы и канонерки наготове. Может, около лун Диварена, усомнился Толм. Нет, нас могут засечь пролетающие торговцы. Тогда возникнут неудобные вопросы. Хорошо, согласился он. Пока мы болтались в космосе, ожидая сигналы от джедаев с планеты, прошли сутки, начались вторые. Каких-то срочных и неотложных дел у нас не было, поэтому я решил возобновить уроки с Асакой. Не то чтобы она не занималась вообще, но, блин, кроме фехтования есть и другие, не менее полезные вещи. Порывшись в тех материалах, что я скопировал в архивах храма джедаев, я подобрал несколько упражнений и техник, что могли бы быть полезны Асаке. Вот только она-то их может освоить, а вот я, вряд ли. Силёнок не хватит. Чем сегодня займемся, учитель? Мы с тобой попробуем кое-что новенькое. Мечи можешь оставить, они тебе не понадобятся. Да-да, положи их на стол. Я телекинезом притянул одного тренировочного дроида. И что мне делать? Шпилька с сомнением посмотрела на меня. Попытайся успокоиться, сосредоточься. Затем, представь перед собой стену, пузырь, щит. Называй как хочешь. Однако, при этом ты не должна пытаться уклониться. Вообще-то, эта техника называлась барьер силы и была как наступательной, так и оборонительной техникой силы, не относящейся к светлой или темной стороне силы. С помощью этой техники одаренный мог создать барьер или стену энергии силы вокруг намеченной цели, будь то он сам, или же союзник. Но чем проще объясняешь, тем легче понять. Асака прикрыла глаза, выставив руки перед собой. Через пару минут я спросил: «Ты готова?» «Да, учитель». Активировав тренировочного дроида, я выставил мощность его зарядов на минимум. При попадании в тело будет ощущаться небольшой укол. «Ай!» Асака почесала руку. «Учитель, не получается». «А ты что, с первого раза хотела?» Пробурчал я. Тем не менее, я попробовал послать в сторону девочки волну спокойствия и уверенности, дабы помочь ей сосредоточенностью. «Готово? Давайте, учитель». «Ай!» Девочка подпрыгнула, заряд угодил ей в бедро. Дело обещает быть долгим. Наемница, сидя в полутемном помещении особняка, наблюдала за работой мощного датапада, оснащенного системой распознавания. Аресинк родилась на Нар-Шаддаа. Ее мать Ануанна принадлежала к человеческой расе и была зависимой от Спайса, а отца она не знала. В довольно позднем возрасте ее забрали для обучения в Орден Джедаев, который определил ее в падаваны к темной женщине. Однако, спустя некоторое время Ара ушла из Ордена. В душе девочки поселились страх одиночества и предательства, они поколебали ее доверие к джедаям. Очередная веха в ее жизни случилась, когда она попала в плен к криминальному лорду Хатту Валлануге, который передал ее группе наемников Анзати. Анзати сделали ее беспощадной убийцей, а также снабдили биокомпьютером, поставлявшим дополнительную сенсорную информацию. С тех пор она стала наемным убийцей, и притом успешным, она не провалила еще ни одного задания. Впрочем, на ее счету были не только обычные разумные, но даже джедаи. На ее счету было 8 убитых предателей. Девушка мысленно прокрутила их имена, смакуя каждое из них. Манавериди, Шарат Хетт, Рис Скайрн, Пирс Дежемикель. Тряхнув головой, наемница сосредоточилась на происходящем. Прибывшие гости не внушали ей доверия. Синяя твилечка, в шикарном нежно-розовом платье, почти ничего не скрывающем. Цепочка из драгоценных камней, обхватывающих живот. Опознание произведено успешно. Туула Даните, отец. Хас Даните, глава торгово-промышленной корпорации Релот Венчерс. Шлюха, старый человек, на это указывала седина волос. Простой, но добротный костюм. Морщины и шрамы на лице. Опознание произведено успешно. Майлз Крофт, ветеран гиперпространственной войны Старка, деловой посредник на службе Релот Венчерс. Цепной пес, женщина в хламиде, лицо еле различимо, и только из-под капюшона выбиваются белоснежные пряди. Но вот она поднимает лицо, отвечая своей госпоже. Опознание произведено успешно. Саба, слуга Туулы Даните. Аресинг впилась взглядом в экран. Слуга, ха-ха-ха, вот уж не думаю. Я резко проснулся, сев на кровати. Все тело покрывал холодный липкий пот, а дыхание было резким и частым. Сердце бешено колотилось. Проведя непослушной рукой по лицу, я смахнул влагу. Причиной этого стал всего-навсего сон, но повторяющийся снова и снова. Даже не кошмар, но лучше бы это был кошмар. В этом сне была Рея. Она просто стояла в паре шагов от меня и улыбалась. А потом, ее начинала окутывать тьма. Сначала ее языки охватывали ноги пантеронки, а затем, поднимаясь все выше, скрывали ее полностью. А я ничего не мог поделать, даже с места сдвинуться был не в состоянии. И единственное, что понимал, что теряю ее. Вскочив с кровати, я шагнул к столу, на котором стоял датапад. «Свяжи меня с Раячучи, сенатором от пантеры», — скомандовал я встроенному и «Ожидайте». Пройдя в душ, я схватил полотенце и быстро вытерся. Вернувшись, я накинул безрукавку и устроился в кресле перед столом. Пока шло соединение, я, в нетерпении, решил просмотреть новости. Вдруг там что-то есть. Спустя 10 минут ползания по галанету я уже вчитывался в статью, посвященную ее речи в Сенате. Выдает. Однако, все правильно, лучше и не скажешь. Наконец, Дата подпискнул, сообщая о соединении. Передо мной появилась небольшая голограмма девушки. Рыцарь Викт, какая приятная неожиданность. Рея, вроде все в порядке, но чувство опасности не отпускало меня. Я случайно не разбудил вас, что вы, на пантере всего лишь вечер. Это утешает. Я только недавно узнал о вашем выступлении в Сенате. Очень впечатлен. Мне нужно благодарить вас. Не будь у нас того разговора. Так вы сейчас на пантере? Да. Краткий отдых. А вы случайно не сможете прилететь на пантеру? К сожалению, нет. А что, очень жаль. Я хотела бы пригласить вас, как своего друга, на важное для меня мероприятие. Мою помолвку. Я была бы рада, если бы вы поприсутствовали. Банц. В голове разорвалась граната. Помолвку. Она сказала помолвку. Но как же так? Помолвку. Переспросил я. Да. Кэлчо, мой давний знакомый и друг, сделал мне предложение, и я. Но ты не можешь. Вырвалось у меня. Ты. Я люблю тебя. Под ее внимательным взглядом я замолк. Я догадывалась о ваших чувствах ко мне. Мне приятны ваши слова, но, к сожалению, не могу ответить вам тем же. Пантеронка улыбнулась. Тем более, у нас не принято выходить замуж за чужаков. Поэтому, я надеюсь, что это не отразится на наших дружеских отношениях. Да, конечно, без проблем. Сенатор Чучи, к сожалению, я не смогу присутствовать на этом событии, поэтому, поздравляю вас заранее, на автомате ответил я. Спасибо. Тогда до встречи, рыцарь Викт. Ре отключила датапад, после чего повернулась к матери, которая сидела в кресле, в глубине комнаты. Я все правильно сделала, мама. Риот Чучи, встав из кресла, подошла к дочери и обняла ее за плечи. «Да, дочка, между вами, может, и могли бы сложиться отношения особого рода, такие мужчины привлекают женщин, не спорю, но с ним, с этим джедаем, у тебя не будет нормального семейного счастья. Ты же знаешь, я привыкла знать все, я попросила кое-кого раздобыть о нем информацию, он не человек мира, до войны он был почти никем, и только тогда, когда начались бои, он смог выдвинуться, и он будет цепляться за эту войну до последнего. Но, даже если он не погибнет, вернувшись домой, он не вернется с войны. Я знаю, о чем говорю. Твой дядя и мой брат, Эдгар Чучи, был таким же. Ты, наверное, не помнишь его. Он покинул семью, дабы стать наемником, охотником за головами. Риск был ему милее домашнего уюта и покоя. Ему везло, да. Однажды он заработал столько, что мог бы всю жизнь жить безбедно. Он приехал тогда к нам, весь радостный, на собственном корабле, привез кучу подарков. Его карманы лопались от кредитов. Отец уговаривал его остаться, но Эдгар лишь рассмеялся и вскоре снова улетел. Он продолжал рисковать жизнью, ибо не мог жить без опасности в конечном счете. Его убили. Я не могу допустить, чтобы твоя жизнь стала такой. Тем более, ты, сенатор, и подобного рода мезальянс может сказаться на твоей карьере. А с Кэлом у тебя все будет хорошо. Я же знаю, что он тебе нравился еще в детстве, и только разногласия между нашими семьями помешали вашим отношениям. Девушка порозовела. Ну, мам, что, Кэл красавчик, этого не отнять. Ко всему прочему, ты получишь и поддержку его семьи. А это очень немаловажно. Ну да, ведь его отец сейчас председатель, но это для меня не важно. Как думаешь, он будет ли расстроен? Не переживай, Думаю, он вскоре найдет утешение в объятиях какой-нибудь красотки. Дата подпискнул, сообщая о прекращении сеанса связи, но я не обратил на это никакого внимания. Машинально поднявшись из кресла, я прошел пару шагов и опустился на пол, оперевшись спиной на боковину койки. Взгляд уперся в одну точку на стене. Я ничего не чувствовал. Вообще, все те эмоции, что еще недавно наполняли меня, растерянность, грусть, надежда, гнев, непонимание, боль, любовь, просто исчезли, уступая место покою и умиротворению. А в груди царила пустота, абсолютная. Обхватив голову руками, я расхохотался. Вот оно что, наивный придурок. Чего я ожидал? С моей точки зрения все было хорошо, но слишком я расфантазировался, а в итоге меня поставили на место. Кто я для нее? Рыцарь-джедай. Человек не ее круга. Без кола и двора. Меня взвесили, оценили, а потом отбросили в сторону. Я оказался не нужен. Чего уж тут говорить, мне бы потребовалось уйти из ордена, дабы быть с ней, но тогда я стал бы вообще никем. Но хат, как же это все? Как там Йода говорил, боязнь потери к темной стороне привести может, ведь к ревности приводит привязанность, а ревность ведь алчность и тень. Отпустить поскорее ты должен все, что потерять боишься. Говорить-то легко, а вот сделать, Скайуокер, вон, так и не смог. Но что делать в ситуации, когда отпустили тебя? Я прислушался к себе, но не смог уловить и капли того, что раньше наполняло меня, заставляло сердце биться чаще только лишь при упоминании ее имени. Все это просто исчезло, ушло, рассеялось, как утренняя дымка. Ну и хрен с ним. Подумаешь, оказался не слишком хорош для нее, ну что ж, пусть будет счастлива. Внезапно в голове раздался голос Асаки. «Учитель, с вами все в порядке?» Используя силу, я почувствовал, что она стоит за дверью, и что девочка очень взволнована. «Да». Сделав пас с рукой, я открыл дверь. «Заходи». Асака проснулась от невнятного чувства тревоги. Сосредоточившись, она нашла причину своего беспокойства. Это был учитель. Потянувшись к нему, она ощутила печаль и боль, а затем все резко исчезло. Наскоро собравшись, она вышла из каюты и, пройдя пару шагов, оказалась у его двери. Сначала джедай не отвечал, но потом, по их мысленной связи, ей удалось до него достучаться. Войдя в каюту, она застала джедая сидящим на полу, около кровати. «Учитель, вы в порядке?» «Да». «А ты чего всполошилась, учитель?» Асака присела на кровать. «Я почувствовала, что вам очень плохо, а потом перестала чувствовать вообще». «Ну, я и испугалась, немного», — честно ответила девочка. «Ничего страшного, просто сон приснился, нехороший, мне иногда тоже снится». «Джабим, хаем, а почему я этого не чувствовал?» «Ну, нас же учат закрываться от остальных, чтобы не мешать. Вот я перед сном и даже не знаю, то ли мне перед тобой извиняться, то ли тебя ругать. А меня-то за что?» Удивилась-то Грута. «А если бы с тобой что-нибудь произошло, а я бы не узнал этого, что бы я тогда чувствовал?» Асака смутилась. «Простите, учитель». Некоторое время они сидели молча. «Ну, раз уж мы не спим», — джедай притянул со стола небольшой сверток. «Может, по шоколадке?» С этими словами учитель протянул ей батончик в серебристой упаковке. «Ну, если только по одной», — задумчиво ответила она. А затем они оба рассмеялись. С той ночи прошло полтора дня. Мы маялись бездельем. Ну как бездельем? Я занимался с Асакой, все время посвящая ее обучению. Мы даже продвинулись в освоении ею барьера силы. Девочке удалось отразить один выстрел. Потом снова были неудачи, но и это прогресс. Наконец, на исходе вторых суток, наше ожидание завершилось. Джедаи на Диваране нарыли таки информацию. Мы с темной женщиной, независимо друг от друга, накопали информацию о двух базах на южной стороне гор. Голограмма джедая дергалась, вероятно, он был в движении. Я только что переговорила с сенатором Риен Сай Малок. Она сообщила о местонахождении базы на северной стороне гор. К нашему разговору подключилась Синика же от Вилличка. Мы не можем ждать подтверждения. Выдвигаемся. Мы проверим южную. Связь прервалась. «Мастер Толм, мастер Толм, сигнал пропал, мэм», — пояснил Мира. «Это нехорошо. Передаю вам координаты. Начинайте атаку», — прокричала Секура, отключаясь. «Мы поняли вас, мастер Секура». «Рыцарь Викт». «Да». «Лихтендаль, стартуем». «Блэм, готовь бойцов». «Асака, пойдешь с мастером Траса. Ваша цель – база противника». «Я же отправлюсь на помощь Секуре». «Хороший план», – ответила Нити. Асака, вместе с Траса, влетела в ангар пиратской базы. Следом за ними бежали клоны, на ходу ведя огонь по ошарашенным пиратам, довольно многочисленным. Канонерки высаживали все новые и новые отряды, Блэм даже притащил парочку танков от те. Пираты в суматохе разбегались, некоторые ожесточенно отстреливались, однако клоны продвигались вперед, зачищая помещение. Информация Айлы оказалась точной, нити без видимых усилий отражала бластерные выстрелы. Мастер Са, Тагрута указала на стоящий в дальнем конце огромного ангара крейсер «Алмаз». Они сейчас взлетят, я займусь ими. А затем Асака с изумлением увидела, как мастер практически мгновенно оказалась рядом с транспортником. Замерев, та начала странные движения руками. Ее волосы, которые едва ли не касались пола, взвелись в воздух, оплетая ее. Вокруг нее начали проскакивать искорки зеленого цвета. Транспортник оторвался от пола ангара и почти вылетел в широкий проем, когда нити вытянула руку и огромный крейсер замер. Движение руки трасса, и тысячетонная машина отброшена назад. Мощный толчок от удара едва не сбил всех с ног. С потолка посыпались балки и камни. После такого большинство пиратов предпочли сдаться. Клоны сводили их в кучки, заставляя сесть на пол. Стволы бластеров, направленные на них, красноречиво доказывали, что любое сопротивление будет подавлено. Асака подошла к мастеру, дабы высказать свое восхищение, когда та схватилась за голову. Что случилось? Даже мастер Толм ранен. Темная женщина тоже. Насчет Айлы не уверена, но знаю точно. Она в опасности. Я чувствую это. В силе. Но наша миссия здесь. Ничего, учитель уже близко. Оглядевшись, девочка приняла решение. Мастер Са, возьмите отряд бойцов и отправляйтесь на помощь мастеру Толму и остальным. Я здесь справлюсь. Уверена, важно до конца зачистить эту базу, чтобы никто не ушел, и необходимо изъять все данные. Я справлюсь. Тут больше батальона клонов, плюс Блэм и Шайба мне помогут, если что. От одного взвода мы не обеднеем. Спасибо, Асака. Лаки, бери взвод и следуй за мастером Са, и подгони канонерки, скомандовала девочка. Есть, командир Тана. Айла неслась на спидере сквозь ночную тьму по горной дороге, которую освещал лишь куцый свет единственной фары байка. Не будь она одаренной, на такой скорости она бы рисковала, если не врезаться в отвесную стену, то рухнуть в обрыв, точно, опасность. Спрыгнув в последний момент, ей удалось избежать гибели от взрыва. Приземлившись на камни, она активировала клинок и огляделась. «Ты все еще жива, малышка Твилечка?» В тишине раздался незнакомый голос. Айла крутнула головой, но никого не обнаружила. «Как и те двое джедаев, пленников пещеры, ты ощущаешь их присутствие в силе?» «Я, да, но они слабеют, они умирают. Что? Возможно, ты еще сможешь их спасти?» Айла наконец определила направление, с которого раздавался звук голоса, он определенно принадлежал девушке и рванула туда. «Спеши изо всех сил, малышка!» Твилечка достигла небольшой впадины и увидела небольшой передатчик, совмещенный со взрывным устройством. Не узнать термальный детонатор было невозможно. Разумеется, трудно спасать других, когда ты мертва. За секунду до взрыва джедай отпрыгнула. Превосходно. Но ты не приблизилась к ним ни на шаг. Айла вновь закрутила головой. Ищешь меня? Ну и где же я? Айла прикрыла глаза, выравнивая дыхание. Спокойнее. Сосредоточься. Используй силу. Блестяще, малышка джедай. Используй силу, сосредоточься на объекте. Не слушай голос. Айла бежала по камням к виднеющимся неподалеку скалам. Сюда, сюда, уже близко. Отлично сработано. Ты нашла меня. Айла подняла взгляд на стоящую на вершине уступа фигуру. Вышедшая из облаков луна осветила ее. Бледная кожа, черные провалы глаз, длинные пальцы. Кто же ты, Ара? Не было никаких сомнений. Это была Ара Синг, безжалостная убийца, когда-то обучавшаяся в Ордене, но ушедшая, сбежавшая оттуда. Множество убитых джедаев было на ее счету. Видишь, что нашла я? Световой меч, ты узнаешь его? Он принадлежал одному из джедаев, который умирает в эту минуту. В ее руках блеснул продолговатый предмет. Световой меч. Айла сразу же узнала его. Она не могла его не узнать. Он твой, если сможешь отобрать. Толм. С этим криком Айла бросилась вперед. Попалась. Новый взрыв едва не достал ее, но женщине удалось отпрыгнуть в сторону. Вот только приземление не было таким мягким. Острые камни впились в бок. Ха-ха-ха-ха-ха. Жуткий смех наемницы плескался в скалах, и эхо вторило ей. Луна скрылась за облаками, и наступила кромешная тьма. Айла судорожно сжала рукоять сейбера. Внезапно она успокоилась. Ее посетила картина одного из ее уроков с Квинланом Восом. Она отчетливо помнила его слова: «Освободи свой разум, не пускай в него посторонние мысли. Свободный разум укажет тебе идеальную цель для удара. Свободное сердце позволит тебе заглянуть и в чужое сердце. Запомни это навсегда». Айла прогнулась, пропуская над собой клинок Ры, а затем начался бой. Айла с изумлением отметила, что наемница прекрасно владела световым клинком, да и силой она не была обделена. Неожиданный удар ногой по ребрам отправил Твиличку в короткий полет. «Умри, джедайская ведьма!» Ара взлетает в воздух, и сокрушительный удар едва не проламывает защиту Айлы. Но наемница не стоит на месте, и вот уже с трудом отражена следующая атака, в спину. Используя телекинез, Твиличка зачерпнула горсть камней и отправила их в лицо Синг. Та уклонилась, но несколько порезов украсили ее щеку. Ловко. Наемница смахнула ладонью кровь со щеки. «Однако ты все равно умрешь, малышка-джедайка. Как и те двое, их ждет смерть». Айла яростно атаковала Ару. «Мертвы они мертвы», — вопила наемница. «Может, сменишь пластинку?» Внезапно раздался мужской голос. Сражающиеся противницы замерли. Айла почувствовала, что это свои. «Викт, хо-хо-хо, еще один джедай. Что же, придется убить и тебя». В руке женщины появился второй клинок, красный. «Что же, тебе недостаточно смертей двух джедаев?» — спросила Твиличка. «Покуда жив хоть один, я не успокоюсь». Джедай скинул плащ. Секунда, и темноту разорвал клинок оранжевого цвета. И вот он встает на пути клинков Синг. Но, Ара отброшена, сила джедая велика. «Слушай, а тебе Ассаж Вентрис с часом не сестра?» — спросил Викт. «С чего ты взял?» Ара замерла. Джедай осклабился. «Да такая же лысая стерва». Ара с рычанием бросилась в атаку. Айла, очнувшись, подключилась к поединку. Клинки, синий, зеленый, красный и оранжевый, сталкивались и вновь устремлялись навстречу друг другу. Внезапно джедай перекинул клинок с довольно длинной рукоятью в свой протез, а в его руке оказался еще один клинок, тоже оранжевый, хоть и короче. Айла приложила все силы, дабы заблокировать один из мечей Ары, давая джедаю шанс на атаку. Но Ара успешно отразила его удар, еще один, а вот следующий не смогла. Викт просто выключил клинок, и красное лезвие по инерции проскользнуло в сторону, а рукоять сейбера Викта совершила замысловатую траекторию и впечаталась в висок женщины. Та дернулась и обмякла. «Фуха, справились». С этими словами джедай подобрал клинки наемницы. «Это, судя по всему, ваши». Викт протянул ей рукоять меча мастера Талма. «Она жива?» — спросила Айла, бережно принимая рукоять. «К сожалению, да. Таких вот не стоит оставлять в живых. Эй, парни!» Викт махнул рукой, на гребне показались клоны. «Тащите сюда свои задницы». Когда те подбежали, джедай пнул лежащую Ару. «Упакуйте эту падаль. Если попытается сбежать, пристрелить». «Есть, сэр», — козырнул сержант. Айла дернула джедая за плечо. «Толм нам нужно». «Не беспокойтесь, мастер Секура. Мастер Траса уже достала их из-под завала. Они на пути к Акаге. Поспешим же и мы». Айла впервые за этот вечер улыбнулась. «Да, делов мы наворотили. Почти 500 пиратов угодило к нам в плен. Клоны сработали на ядь, потерь не было. База была разгромлена». Асака, захлебываясь от восторга, рассказывала о крутости нити. Мастера Толм и темная женщина плескались в колбах с бактой в медотсеке корабля. Даже хваленая телепортация ей не помогла, да и не попрыгаешь со сталактитом в бедре. Тем более, она бы не бросила Толма, не в джедайских традициях. Сообщение о базе в северном склоне гор оказалось ловушкой Рысинг. Сама наемница покоилась в карцере, упакованная в кандалы. Осталось утрясти детали. «Мы находились в столице Диварена, во дворце, на переговорах с правительницей планеты. Впрочем, наше с Асакой присутствие было чисто для галочки. Переговоры вели Айла, Секура и Траса. Кроме джедаев, в зале находилась пожилая диваренка, восседавшая на троне, дюжина рогатых стражников, двое из которых держали молодую диваренку, руки которой были закованы в кандалы. Теперь вам должно быть ясно, почему мы не известили вас до проведения рейда, мадам президент. Могу я осведомиться о ваших намерениях в отношении Вьен Саймалок? Я сенатор республики. Я требую, чтобы меня судили сенаторы. Это мое право. Не оставляйте меня здесь». Сенатор-предатель дергалась в руках двух дюжих диваренцев-стражников. «Диварен разберется с Саймалок. Она предала свой народ. У нас есть права и полномочия судить ее. Вы сделали все, что было необходимо. Так же поступим и мы. Договорились?» «Да». «Вы в своем праве», — кивнула Секура. «Нет, нет, я требую республиканского правосудия, а не суда на Диваране». «Республиканского», — кричала Диваранка, пока стражники уводили ее из зала. Однако, республика обеспокоена деятельностью сепаратистов и их приспешников в этом регионе и на вашей планете, мадам президент. Поэтому мы разместим на вашей планете гарнизон клонов, а также выделим джедая, невозмутимо закончила Твиличка. Что насчет наемницы, причастной к смерти Эльсы Саймора? Она находится в розыске, джедаи ищут ее давно, поэтому она будет заключена в республиканскую тюрьму. Пожизненно, ее преступления слишком тяжкие. Президент промолчала, видимо, ее это устроило. Благодарю. Наших сил недостаточно для обороны, тем более, в свете последних событий, я бы хотела попросить вас о помощи. Да, мы хотим разместить на планете гарнизон. Думаю, храм Эдит прекрасно подойдет для ваших нужд. Он находится вдалеке от городов, и в случае нападения, мирные жители не пострадают. Совет джедаев внимательно слушал доклад мастера джедая Луминар Ундули. Нам удалось отбить планеты Дубрава, Арми, Альтор. В то же время нами потеряны планеты Таммусан, Чинтана, Рин, Драху. Опасная ситуация складывается на планетах Нади и Мьядуба. Нам не хватает кораблей и отрядов, Мириаланка печально вздохнула, слишком большой масштаб. Кроме того, в этом районе действует эскадра генерала Гривуса. Во всяком случае, мы видели его корабль. Адигаллия подалась вперед. Я прошу разрешения выдвинуться на помощь мастеру Ундули. Несомненно, отозвался Ки-Адимунди, мы не можем игнорировать угрозу в лице Гривуса. Тогда я со своей эскадрой вылетаю немедленно. У нас есть еще свободные отряды, поинтересовался Иван Пиилу. Кажется, Айла Секура завершила то задание, начался Иситин. Но она сейчас участвует в переговорах на Диваране. Поправил его Плокун. Значит, пусть остается. Однако отряду Викта там совсем не обязательно находиться. Связаться с ними нужно, сказал Йода. После 5 минут ожидания джедаи на Диваране вышли на связь. Мастер Саа, каковы наши дела? Переговоры протекают успешно. Мы хотим перебросить отряд Викта на помощь мастеру Луминаре. Вы можете отправиться с ним? Нет, я задержусь на Диваране некоторое время. Необходимо проследить за состоянием здоровья мастеров Талма и Темной Женщины. Хорошо, мастер Саа, кивнул Винду. Тогда, рыцарь Викт, немедленно отправляйтесь на помощь мастеру Луминаре. Голограмма джедая молча кивнула. И, часть 3, глава 28. Счастье никогда не бывает печальным или веселым, оно просто счастье. Салакру, голограмма магистра Винду повернулась ко мне. Тогда, рыцарь Викт, немедленно отправляйтесь на помощь мастеру Луминаре. Я молча кивнул, хотя в глубине своей мысленно сплюнул. Ну приехали, снова, здорово. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Я понимаю, что прошлое задание было как раз из этого разряда, но тут-то можно поконкретнее выразиться. Луминара-то в диких регионах сейчас, а там не везде есть даже ретрансляторы гиперсвязи, не говоря уже о Галаните. И пространства там обширные, так что искать ее можно до морковки на заговенье. Так что лучше бы пояснить. Видимо, сила меня услышала, так как совет не отключился от сеанса связи. Вместо этого, Иван Пиилу пробурчал. Мы высылаем вам инструкции. Особое внимание уделите файлам Аурик 1664 и 24 Дорн 16. Если же вкратце, вам надлежит прибыть на Нубию, получить новые корабли и части под свое командование, а затем выдвинуться по Карелианскому пути до Кристофиса, откуда вы и выдвинетесь на помощь мастеру Луминаре. Ну вот, другое дело. А то, стой там, иди сюда. Не умеет Винду с разумными нормально общаться. А еще за политику в Ордене отвечает. Нет, все предельно ясно, война идет, джедаев 1007 сейчас воюет, с каждым пообщаться, суток не хватит, но какое-то подобие разумности выдерживать стоит. Как только я ознакомлюсь с файлами, немедленно начну выполнять задание. Я слегка воспрял духом, поэтому настроение поднялось. Особенно часть про новые корабли и подразделения мне нравится. Одним кораблем много не навоюешь. Да прибудет с вами сила, буркнул Ланник. Мастер Секура, для вас также есть новое задание, подробности, в файле, который мы вам вышлем. Шакти обратилась к Эле, которая стояла рядом со мной. Твиличка поинтересовалась, куда меня отправляют. Надлежит прибыть вам на Динан. Под свое командование звездный корпус 327 примите. Оттуда путь ваш в систему Кира лежит. 17-й армии зона это. Отбить планеты системы этой должны вы, поставки минералов из полей астероидных систем, и это важны для республики. Я поспешу, гранд-магистр, Айла поспешила заверить Йоду. На этом сеанс связи закончился. Кажется, нам пора, Айла повернулась ко мне. Да, челнок должен быть на посадочной площадке. Активировав камлинг, я вызвал Блэма. Пора было возвратить клонов на борт БДК. Отряды для местного гарнизона еще не прибыли, но они уже в пути к Диварону, так что можно никого не оставлять. Впрочем, я бы и не оставил. Мои бойцы нужны мне самому. Собственно, тут одной трассы охватит. Видел я последствия ее деятельности в ангаре. После восторженных рассказов о Саке я не мог туда не слетать. Ну что сказать, Йода с его веса нет нервно курит в сторонке. Да и вряд ли за пару часов что-нибудь существенно изменится. Блэм, это Викт. Сворачиваемся, проговорил я в камлинг. Принято, генерал. Через полчаса все отряды будут на борту, отчитался Блэм. Отлично. Оказавшись на борту челнока, Айла устроилась напротив Викта. Так ей было удобнее рассматривать его и его сейберы. В разгаре схватки она не заострила на этом внимание, но теперь, хм, а до того момента я ведь и не видела его мечей. Точно, он скрывал их под плащом. Молодой человек, видимо, заметил ее пристальный взгляд и, подавшись вперед, спросил: «Что-то не так, мастер Секура? Я хотела спросить, давно у вас клинок такого цвета?» «Да нет, недавно. Мы на Илуме были». К разговору подключилась ученица Викта, Асакатана, которая сидела рядом с ней, возили юнлингов на экскурсию. «Ну, и нашли себе новые кристаллы. Я себе что-то сделала». Тагрута сняла с пояса и гордо продемонстрировала ей рукоять сейбера. «А у тебя какого цвета клинок?» «Желто-зеленый, а у учителя оба оранжевые». «Оба?» Твиличка перевела взгляд на Викта. Тот снял с пояса рукоятки своих клинков. Практически идентичные в исполнении, они различались только длиной. А вот дальше. Джедай невозмутимо соединил эфесы торцами, тихий щелчок, и крутнул получившийся жезл, скорее всего, довольно необычно. Я не помню, чтобы у кого-то разве что мастер Крелу, но у него все-таки более привычные двухклинковые мечи, а тут, да и цвета. Хотя, вам подходит. А что не так с цветом? Учитель говорит, что цвет клинка не важен, важно, кто его держит в руках. Девочка внимательно на нее посмотрела. Айла прищурилась. Странная точка зрения, очень странная. Да и подобные рассуждения для столь молодого джедая несколько необычны. Даже я о таком не особо задумывалась. Однако что-то в этом есть. Тем не менее, цвет клинка многое говорит о его владельце, о его характере, внутреннем мире, о его принципах и поступках. Расскажите, ультимативно потребовала Тагрута. А у вас настойчивая ученица, как вы справляетесь? Айла улыбнулась. Обычно я отвечаю на ее вопросы, Викт вернул улыбку. Ну что же, Айла сплела пальцы рук. Раньше, тысячи лет назад, джедаи имели клинки разных цветов, сейчас же, в основном синие и зеленые, желтые и их оттенки. Но все же встречаются и другие цвета. У каждого цвета есть свои особенности, как положительные, так и отрицательные. Бросив взгляд на девочку, Айла обреченно вздохнула. Энтузиазм Тагруты никуда не делся, и даже умные слова не заставили ее пыл охладиться. Кажется, мне рановато брать ученика. Для начала, синий – это концентрический цвет. Он посвящает все только себе. Положительные характеристики. Организованность, непреклонность, идеализм, сила духа. Негативные характеристики. Фанатизм, подчиненность. У этого цвета нет дна, он никогда не кончается, он затягивает в себя, опьяняет. При этом сила цвета недооценивается. Синий цвет – это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость. Джедаи, предпочитающие этот цвет, стараются все привести в порядок, систематизировать. А у вас ведь синий клинок, да, и у учителя тоже синий был. Все верно. Раньше джедаев с синими клинками называли стражами. Айла кивнула. Дальше. Зеленый цвет символизирует процветание и новые начинания. Происходит от слияния синего и желтого. Положительные характеристики. Стабильность, обязательность. Негативные характеристики. Эгоизм. В зеленом всегда заложена жизненная возможность. Он не обладает действующей вовне энергией, но содержит в себе потенциальную энергию, не покоится, а отражает внутреннее напряженное состояние. Зеленый нейтрализует действие остальных цветов, помогает рассеивать негативные эмоции, приносит спокойствие и умиротворенность, помогает сконцентрироваться и принять решение. Джедаи, предпочитающие этот цвет, как правило, видят обе стороны ситуации, умеют взвешивать и оценивать шансы на благоприятный исход, умеют подавлять своим авторитетом, отличаются высокой работоспособностью. Ну, у меня зеленый клинок, и у гранд-магистра Йоды тоже. Да, обычно зеленый цвет имеют клинки джедаев-консулов, то есть дипломатов. Викт хохотнул. А ты не особо дипломатична, а, Шпилька, не хуже вас, девочка состроила забавную рожицу. Мастер Айла, расскажите дальше. Джедаи-часовые имеют клинки желтого цвета. Желтый цвет распространяется во все стороны, олицетворяет ум, влияние доминанта. Он самый гибкий, везде проникает, помогает преодолеть трудности, способствует концентрации внимания. Под воздействием желтого цвета быстро принимается решение и мгновенно выполняется. Джедаи, предпочитающие этот цвет, не любят глупцов, борются с другими с помощью слова, не любят быть загнанными в угол. Им свойственны высокая самооценка, уверенность в себе, деятельность. Желтый символизирует интуицию и сообразительность. А что с фиолетовым? Спросил Викт. Точно. Клинок магистра Винду, фиолетовый, это цвет идеализма, способствует повышению самооценки. Его положительные характеристики: ловкость, сообразительность, восприимчивость, честность, уверенность в себе. Но не стоит забывать и о негативных характеристиках, так как фиолетовый получен с помощью синего и красного, у него негативные характеристики от обоих цветов: язвительность, сарказм, вероломство, рассеянность, критичность, нетерпимость, склонность к осуждению других. Вот уж точно, пробормотал Викт, и Айла прекрасно его поняла, характер Мейса Винду был чересчур своеобразен. А про клинки ситхов вы знаете? Про красные? Красные клинки в точности соответствуют ситхам. Этот цвет всегда привлекает внимание, он демонстративен. В природе красные кристаллы встречаются редко, и поэтому большинство ситхов использует искусственные кристаллы красного цвета. Суть этого цвета – лидерство, упорство, борьба, созидание, динамичность, настойчивость, первопроходство. Красный был бы неплох, если бы не его минусы. Он означает насилие, похоть, нетерпимость, жестокость, разрушение, кровожадность, упрямство, алчность. Красный цвет олицетворяет могущество, прорыв, волю к победе. Он всегда в движении, всегда источник энергии. Красный цвет любит быть первым, но не всегда может им быть. Красный цвет всегда практичен и не любит ходить вокруг да около, никогда не уговаривает, приходит и берет. Красный ищет справедливости, но довольствуется только ее видимостью. В положительном аспекте такой разумный солдат, отдающий жизнь за цель. В негативном – тиран и убийца. Все ситхи используют мечи с этим цветом. А что с оранжевым? Спросила Асака, кивая на своего учителя. Оранжевый цвет – цвет теплоты, блаженства, накала, но в то же время – мягкого блеска заходящего солнца. Его положительные характеристики – сила, неиссякаемая энергия, свободолюбие, волнение, терпимость. Этот цвет гасит агрессивность красного, но есть и минусы. Всепрощение, нарочитость, высокое самомнение. Этот цвет отвечает за удовлетворение различных способностей, постоянно держит в тонусе. Обладает всеми возможностями красного, но без агрессии. Его сила действует очень мягко. Воздействие, оказываемое им, является теплым, радостным и возбуждающим. Витальная сила красного позволяет оранжевому вытеснять все цвета. Этот цвет связан со стремлением к достижению самоутверждения. А ведь почти в точку, учитель, девочка посмотрела на Викта. Тот пожал плечами. Но Айла продолжила, не стоит принимать это близко. Разумные, слишком разные, и двух одинаковых не бывает. Сэр, мы подлетаем к Акаги, доложил пилот челнока. Прибыв на одобряющий, мы разошлись по своим делам. Побывав в рубке, я получил от мира датапад с файлами, которые уже пришли. Секура получила свой датапад и отправилась в свою каюту. Асака направила свои стопы в столовую, подкрепиться перед тренировкой. Мне же пришлось топать в свою каюту, предварительно сообщив Цере цель полета. До Нубии нам лететь чуть менее 3 часов. Количество и объем файлов впечатляли, и надо было успеть ознакомиться с ними до прибытия на планету. Однако, прежде чем погрузиться в чтение, я бережно выложил трофейный клинок Арресинг, который занял свое место с изогнутым клинком Ассаж Вентрис. Там же примостился и мой старый клинок, его я решил тоже сохранить. В душе теплилась надежда, что по прошествии времени коллекция трофейных клинков, и не только, будет пополняться. Вот только глядя на пару покоцанных шлемов от предыдущих доспехов, оставалось только гадать, Каких усилий мне это будет стоить? Вздохнув, я подключил датапад к настольному терминалу. Поудобнее устроился в кресле и открыл первый документ. Ну что сказать, пока петух не клюнет, не кончится казацкая вольница. До совета джедаев таки дошло, что война скоро не закончится, так как обычными для них методами, как, к примеру, они разрулили восстание Янчори или гиперпространственную войну Старка, ее не завершить. Придется воевать, и воевать всерьез. А с тем бардаком, который творился в первые месяцы войны, это нереально. Вполне естественно, что назрели перемены. Хотя тут сложились и иные факторы, как вхождение в состав ВАР планетарных и секторальных армий флотов ополченцев, так и усиление влияния Палпатина, который как раз и курировал данный вопрос. Ведь новые полномочия, что он неустанно выбивал, касались не только военной сферы, но и гражданской. Первое и самое значимое – директива 24-1-6. Суть заключалась в следующем. Все многообразие войск и отрядов, а также званий, было упорядочено в единый реестр. Отныне, звания делятся на 24 класса, которые поделены на 4 подкласса. Высшие командования, средние, младшие и низшие. Джедаи также получили свои звания, со всем причитающимся, планками, кодовыми цилиндрами и даже зарплатой. Но, судя по канону, если такая реформа была, а она должна была быть, джедаи дружно на это дело наплевали. Самое высокое звание имел Йода, с кодом D1. Выше него не было никого. К тому же, войска и организации теперь четко разграничены. Кроме ордена, теперь флотские идут отдельным списком, далее следует пилотский корпус. Для ополчения и планетарных вооруженных сил выделена отдельная категория – вспомогательная армия. Ну, это разумно, ставить их на одну планку с клонами как-то нелогично. Нашли свое место и разведчики, и вновь формируемые силы КВД, корпуса внутренних дел. Ну да, здесь вообще ржач. Да войны всем этим занимались джедаи и корпус юстиции. А теперь все они на войне. И заниматься банальной охраной торговых путей от пиратов и ловлей контрабандистов стало просто некому. Нет ни кораблей, их реквизировали во флот, ни экипажей для них. Теперь же спешно создается структура, которая должна хоть как-то исправить ситуацию. Но мне это кажется сомнительным занятием, особенно в условиях войны. Дай бог, если через год они смогут наладить свою работу на должном уровне. Плюс, геморрой в лице СПО. Помню, что этот термин означает силы планетарной обороны, вот только тут, в ДДГ, такая аббревиатура не используется, и я без понятия, откуда это слово вообще всплыло в моей памяти. Хотя это легче сказать, чем каждый раз вспомогательные войска выговаривать. Части с различных планет, различное вооружение, различное снабжение, там не всегда люди, есть и другие разумные. Ну да ладно, основная проблема даже не в этом. В лояльности клонов и джедаев никто не сомневается, отдельные дезертиры и предатели, это даже не статистическая погрешность, а вообще нонсенс. А вот насчет обычных разумных, есть сомнения. Никто не отменяет шпионов, провокаторов, саботажников и предателей. Поэтому, кроме офицеров разведки-контрразведки, которые предаются частям, в таких частях будут служить и офицеры новообразованной службы безопасности республики. То ли комиссары, то ли особисты, то ли вообще политруки, я не совсем понял сферу их деятельности, уж больно все расплывчато написано. Ну да ладно, их головная боль, это их головная боль. Впрочем, даже если они будут балду пинать, я-то найду им применение. Никто обиженным не останется, да, в общем, все устаканили. К примеру, Асока теперь имеет звание джедай-командир с кодом А1, и равна флотскому командору, авиационному полковнику, или бригад-генералу вспомогательных войск. Мое же звание значится под кодом Н3, и равно званию флот-адмирала или генерала от вспомогательных войск, я могу командовать генералом от авиации или полковником от разведки. Зато та же Секура, которая как мастер-джедай явно получит код Д4, будет наравне с Маффом и гранд-адмиралом. Про магистров из Совета и говорить нечего, выше нас только небо, круче нас только горы. С одной стороны, система малость заумная, но в то же время, вполне рабочая, позволяющая избежать путаницы. Но все то же пресловутое «но». Палпатин не был бы Палпатином, если бы не повернул это себе на пользу. В частности, так и остался спорным статус региональных правительств, то бишь Маффов и их подчиненных. Да, все военное ведомство переведено под начало джедаев, но Маффы, кроме военных, занимаются еще и гражданскими вопросами, а это сфера подчинения Палпатина. Дальше, больше, тот же новообразованный КВД, вообще полностью подчинен канцлеру и сенату, но это вторично, а сенатская гвардия, которая тоже претерпевает модернизацию и усиление, тем более не подконтрольна джедаем, даже больше, глава этой организации находится в одном ранге с Йодой, то есть тот ему не может приказывать, а только просить, и вполне естественно, что гвардия находится в негласном подчинении Палпатину. Кроме всего этого дерьма, есть и еще один пункт, звание и должность, совсем разные вещи, к примеру, одобряющим может командовать как второй лейтенант, так и капитан, хотя логичнее было бы, чтобы такой корабль был под командой капитана, но капитанов не напасешься, и хотя эта таблица забабахана с запасом, во всем флоте республики на данный момент 19 флот-адмиралов и только 3 обер-адмирала, старых зубров корпуса юстиции, более высоких званий пока ни у кого нет, та же картина и в авиации, вроде как есть несколько генералов, но проблема даже не в высоких званиях, нет подразделений соответствующего размера, которые можно было бы отдать под их командование, а если и будут, значит, операции такого масштаба будут командовать джедаи, просто потому, что это большая ответственность. Ну, и кто у нас выступил в роли великого зодчего? Аво, оказывается, основным инициатором и исполнителем был никто иной, как магистр Паранцизис, ну, тот, который Тисспиас, четырехрукий полугуманоид полузмея, этот может, да, не зря же он один из немногих в ордене, кто владеет боевой медитацией. Так, что тут у нас дальше? Аурик 1664. Эта директива касалась изменений войскового управления в секторальных армиях. Теперь все войска ВСА делились на следующие формирования. Каждая ВСА включала в себя не менее 48 звездных корпусов, почти 2 миллиона клонов, считая вспомогательные службы, множество подразделений клонов меньшей численности, легионы, полки, отдельные батальоны, отдельные части инженерных и медицинских служб, гарнизоны планеты станций, общей численностью до 8,5 миллионов и до 20 миллионов разумных из вспомогательных войск, кроме сил флота, и притом немалых, более 6 тысяч различных кораблей на одну ВСА, каждый корпус поддерживался двумя флотилиями, в которые входили по 3-4 одобряющих и по 6-10 корветов или фрегатов, плюс мобильный стратегический резерв ВСА, состоящий минимум из 4 звездных корпусов. На практике же, в некоторых ВСА, насколько мне известно, эти параметры были превышены в несколько раз. Это вполне нормально, учитывая, что на данный момент, согласно разведданным, армия дроидов превосходит нас по кораблям в 5 раз, в истребителях – в 40 раз, а по боевым дроидам – в 100 раз. Невеселая статистика, хотя прогнозы довольно оптимистичные. Общая численность клонов в ВАР на данный момент составляет приблизительно 200 миллионов. И это при том, что еще не все клоны первой партии поставлены республике. Поставки рассчитаны на 4 года, и в конечном итоге ВАР могла бы насчитывать 1 миллиард клонов. Но потери, потери. Блин, уже почти час прошел, а количество файлов не сильно уменьшилось. Беда-печаль. После 40 минут полета, на главный терминал поступило сообщение от генерала Викта. Сумероги, как и остальные, собрались у тактического стола, дабы прочесть его. «Выглядит внушительно», – пробормотала Грейс. «Не то слово», – ответил ей Кристин. «Молодые офицеры погрузились в чтение. А ведь нас практически повысили», – сообщила Сумероги. «Думаешь, да. Судя по всему, новое звание первого лейтенанта соответствует старому званию капитана корпуса юстиции. Вообще, флотские звания существенно продвинуты вверх. Но зачем? Все просто, роль флота в этой войне становится ключевой, и вполне естественно, что мы получаем приоритет перед другими родами войск. Как думаешь, нам дадут подкрепление?» – поинтересовался Мира. «Должны, мы же на Нубию летим, а это штаб второй секторальный. Хорошо бы, может, получу кораблик под свое командование», – мечтательно произнесла О'Коннор. «Вот только из этого следует и еще кое-что», – выдал Цери. Остальные вопросительно на него посмотрели. «Это значит, что вскоре нам снова придется идти в бой, а война, война не прощает ошибок», — пояснила Танец. Однако, соображалка чуть не рехнулась, но я таки осилил все документы, и за 5 минут до прилета в систему Нубия прибыл в рубку. С моей стороны это могло показаться ребячеством, но я приоделся, дабы вид у меня был более боевой. Джедайская роба была отложена в сторону, уступив место безрукавке, пояс оттягивала кобура бластерного пистолета. Жаль, конечно, что броня пришла в негодность, но лучше она, чем моя тушка. Поэтому я сгонял к нашим ремонтникам, и они подогнали для меня клоновские поножи, наручи и один наплечник. Пара подкладок из чего-то типа поролона решили дело с размером. Для полного счастья не хватало только шлема. Ну ладно, обойдемся и так. Блэма я тоже проинструктировал на этот счет, и он пообещал сделать все в лучшем виде. Ну, а Шайбу просить об этом не надо, у него и так вид. Я царь, а вы все ослы. Ребячество, одним словом, но не можем же мы ударить в грязь лицом перед новичками. Офицеры корабля тоже не плашали. Линар, Яга и Мира после Джабима не расставались со своими бластерными пистолетами, поэтому вид имели боевой. Лихтиндель, ну что сказать, аристократ он и на Татуине аристократ, ему костыли не нужны. А может, действительно благородных кровей, надо будет спросить. Что же насчет О'Коннор, ну кто всерьез воспринимает зелтронов? Так что можно даже и не пытаться. Следом за мной в рубку влетела запыхавшаяся Асака. Тренировалась? Ага, девочка подошла и ткнула меня кулаком в бок. А вы опять за Датападом весь полет просидели? Так плохо выгляжу, усмехнулся я, бросая взгляд на обзорные экраны. Сэр, мы вошли в систему Нубус, возвестил Лихтиндаль. Перед нами раскинулся завораживающий вид. Голубовато-зеленая планета напомнила мне Землю, хотя была чуть меньше и с более умеренным климатом. В галактике же Нубия известна тем, что на планете находится штаб-квартира Nubian Star Drive, компании-разработчика как космических кораблей, так и комплектующих к ним. На истребителе N1, том самом желтеньком, на котором рассекал Энакин в призрачной угрозе, стояли двигатели и гипердвигатели Nubian. Машинки у инженеров Набу получились неплохие, можно сказать, красивые, но очень уж непрактичные и дорогие. Плюс уже из местных воспоминаний, и знаю, что здесь расположена и транспортная компания-гигант, Традика, занимавшаяся перевозками по Хайдианскому торговому пути, а также фармакологическая Фармкорп. Хотя планета не сильно урбанизирована, с преобладанием сельского ландшафта, Нубия имеет население в 1 с небольшим миллиардов разумных, 95% из которых – люди. Именно здесь, на пересечении Хайдианского и Коррелианского торговых путей, и находился штаб 2-й секторальной армии «Зеленая мантия». Командующих было сразу двое. Кроме Маффа Флиривару, здесь постоянно присутствовал мастер-джедай Райгал. Орден прекрасно понимал значимость этого участка галактики. «Зеленая мантия» защищала ключевые миры ядра, поэтому численность войск в этой секторальной армии намного превышала стандартные 1,5 миллиона клонов. Уже сейчас армия делится на две крупные группировки, каждая из которых имеет по 3 миллиона одних лишь клонированных солдат-пехотинцев и неизвестное число неклонов. И это неудивительно. Сейчас вторая была одной из самых воюющих республиканских армий, не только защищающая свою территорию, но и оперативно усиливающая другие армии, в случае проведения ими крупномасштабных наступательных операций или, при необходимости, латая дыры в обороне. Мы вышли практически на пределе от планетарной границы. Прямо перед нами в космосе висела здоровенная махина оборонительной космической станции «Галан-1», рядом замерли несколько одобряющих, пара эскадрилей лавин бороздила космос. С нами тут же связался диспетчер. «Добро пожаловать на Нубию. Пожалуйста, сообщите ваш идентификационный код». Пара секунд, и диспетчер продолжил. «Ваш курс, 3712, точка назначения, низ, Луна Нубии». Я обратился к диспетчеру за разъяснениями. «Сэр, хотя штаб секторальной армии находится на Нубии, большая часть войск и кораблей развернута на Луне, на которой находится военная база. Из ваших данных следует, что вы прибыли за кораблями, подкреплением и грузами, все это ждет вас именно там. К тому же, в случае нападения, гражданское население планеты не пострадает». «Ну хорошо, Луна так Луна, рыцарь Викт, я могу воспользоваться челноком?» — спросила Секура. «Естественно. Думаю, мы задержимся здесь на некоторое время, а вы спешите. Тогда, до встречи, Микари». «Асака», Секура попрощалась с нами. «До свидания, мастер Секура». Девочка улыбнулась и махнула рукой ей вслед. Вскоре челнок с Твилличкой на борту покинул ангар и взял курс на Нубию. Акаги врубил движки, и мы полетели к Луне. Вскоре серебристый диск занял все обзорные экраны. На орбите Ниса висела еще одна станция типа «Галан-1», а на поверхности виднелись какие-то строения. Связавшись с очередным диспетчером, Лихтендель уверенно повел БД как поверхности. В последний момент прямо под нами разверзлись ворота огромного подземного ангара. Ну да, на самой поверхности находились лишь входные ворота, несколько сотен оборонительных орудий и парочка оборонительных вышек. Все остальное было спрятано под поверхностью Луны. Откинув посадочные опоры, БДК мягко опустился на пол ангара. Слева и справа от нас возвышались другие одобряющие, а прямо перед нами виднелись корветы и фрегаты. Ну, и куча людей, клонов, снующих туда-сюда, горы контейнеров и ящиков. Ну что, идем, шпилька, блэм, шайба, готовы? Так точно, сэр, подтвердили клоны. Спустившись в ангар БДК, мы проследовали к выходу. Пройдя по выдвижному десантному пандусу, мы оказались на чем-то вроде здоровенного моста, по обе стороны от которого располагались посадочные площадки. Нас уже ждали. Толстенький низенький человек, семеня короткими ножками, подкатился к нам и козырнул. «Генерал Викт, разрешите представиться. Префект НИСА этой военной базы, Маркус Дежек. А это...» Толстячок кивнул на следовавшего за ним радианца, Мыбасыга, полковника снабжения. Дождавшись моего кивка, он сразу же продолжил. «Мы уже ждали вас, соответствующие распоряжения поступили сверху. Все необходимое, корабли, припасы, военные части, уже собраны здесь, в секции Г-23». Человек развел руками, я вызвал командиров этих подразделений, они вскоре прибудут. Какие корабли нам выделили? Собственно, вон те два одобряющих, а также тот убедительный. Убедительный, я бросил взгляд на стоящий в отдалении одобряющий, на который указывал префект, но не обнаружил никакого другого корабля. Да, это новая модификация одобряющего. Вооружение корабля значительно усилено по сравнению с базовой моделью, правда, за счет десантного отсека и грузоподъемности. Но вам лучше расспросить капитана корабля, он обладает полной информацией по характеристикам. Ладно, спросим. Что еще? Из кораблей, 4 корвета ЦР-90, 2 корвета консульские и 3 фрегата типа Пельта, 144 ударных истребителя З-95, модель 4, 3 эскадрильи В-19. Что насчет пехоты? Вклинился Блэм. В общем, вам выделили один полк клонов и 2 бригады ополчения Сденана. Да, это как-то не очень. Еще что-нибудь? Да. Почти 40 тысяч тонн различных грузов для вашей флотилии, обмундирование, продовольствие, топливо, боеприпасы. Видно было, что у чиновника куча работы, и он не вдается в детали. Максимум, запомнил название техники, и то ладно. Подтвердив мою догадку, тот крутнул головой и расплылся в улыбке. А вот, собственно, и командиры этих кораблей и подразделений. Дежек указал на группу офицеров, идущих в нашу сторону, можете спросить их. Полковник Сыга на время вашего пребывания здесь закреплен за вами. Если что-то будет нужно, обращайтесь к нему. Благодарю, префект Дежек. Капитан Кара Уильямс спешил попасть на обзорный мостик секции Г-23. Несколько минут назад на его датапад пришло сообщение о том, что на станцию прибыл покупатель, так в здешнем просторечии называли тех, кто прилетал сюда за новыми кораблями и истребителями, пехотой и грузами. Зачастую это были джедаи, но ему было все равно, под чьим началом идти в бой. Внешне сохраняя спокойствие, внутри Кара торжествовал. Вскоре он отправится на войну и сможет отомстить за отца. Его отцом был Антидар Уильямс, пилот и офицер корпуса юстиции. Придя на флот добровольцем, Уильямс храбро сражался в нескольких битвах при Тройкине и позже был принят в ряды корпуса юстиции. Прослужив там несколько лет, Антидар получил звание лейтенанта и стал пилотом корвета типа «Консульский» под названием «Прием». Управляя своим кораблем, Уильямс сражался за республику в битве при Галидроне и во время восстания расы Янчорри. Кара любил в детстве слушать его рассказы. Потеряв по вине Янчорри свой прием, Уильямс начал пилотировать пассажирские шаттлы. Именно тогда в жизни семьи Уильямс настала самая счастливая пора. Когда Кара было 14, отец вернулся на службу, и в тот же год, погиб точнее, его убили, вероломно. Джедаи надеялись договориться мирным путем с торговой федерацией, наложившей блокаду на мирную планету Набу. Но, миссия завершилась гибелью лейтенанта Уильямса и капитана Мадакар, когда торговая федерация уничтожила их корабль, Сияющий 7. Кара помнил Майи Мадакар, она была частым гостем их семьи, молодая, улыбчивая женщина, но их не стало, их убили. Но убийцы никак не ответили за совершенное, и Кара принял решение, он обязательно отомстит. Он уничтожит этих проклятых неймадианцев. Несмотря на протесты матери, он, закончив начальное обучение, пошел по стопам отца, став пилотом. Затем была академия, рутинная служба на задворках галактики. А потом, разразилась война. Икара, Мичман Кара, понял, что это его шанс, и проявил все свои навыки и сноровку, дабы достигнуть этой цели. И его труды увенчались успехом. Теперь, спустя 6 месяцев он, капитан одного из самых мощных кораблей, что сейчас есть на вооружении флота республики. Со стороны могло показаться, что это одобряющий, однако это было не так. 2 дополнительных реактора заняли свое место в десантных отсеках, съев большую их часть. Десант сократился с 16 до 3 с небольшим тысяч, а в ангаре могли поместиться только 16 летательных аппаратов. Зато корабль был вооружен куда как лучше. Вместо 12 счетверенных турболазеров убедительно имел 24 такие установки, количество скорострельной артиллерии увеличилось до 48 огневых точек. Корабль мог на равных сражаться с любым другим кораблем КНС. Кара дал кораблю имя «Решительный», как знак своих намерений. Выйдя из турболифта, капитан заметил стоящую в отдалении группу разумных, перед которыми стоял местный начальник, префект Маркус Дежек, и что-то им объяснял. «Должно быть, это наши покупатели». Кара направился к ним. Вслед за ним из турболифтов начали выходить другие офицеры, флотские, пилоты, ополченцы, еще кто-то. И все шли в том же направлении. Подойдя ближе и козырнув, человек мысленно присвистнул. Судя по реакции остальных офицеров, они тоже были удивлены. Покупатели оказались довольно занятной публикой. 2 джедаев, учитель и падаван, скорее всего, молодой человек, имеющий вид боевой и грозный, особенно выделялся протез левой руки, до самого плеча, и девочка Тагрута, его падаван. Спутать джедаев с кем-то еще было практически невозможно. Рядом с ними стояли 4 офицеров, все довольно молодые, его возраста, и 2 клонов, линейный командир и личность неопределенного рода деятельности. Уж больно вид у него был независимый. И как последний штрих, рядом с ними стоял дроид Вадин, окрашенный в цвета республики, бело-красный. В целом эта компания производила впечатление. Вид боевой, форма еще старого образца, знаки различия, тоже. Значит, недавно с фронта, и снова бросают в бой. Значит, хорошо воюют. Подойдет. Джедай повернулся к радианцу-полковнику, тот молча кивнул. Человек сделал шаг вперед. «Итак, раз все в сборе, начнем. Я, Микари Викт, генерал-джедай. Это, джедай-командир Сокотана. Те ребята за моей спиной, мои офицеры. Первые лейтенанты Линари Гайцери и 2 лейтенанты Мира и О'Коннор. Эти парни, маршал-командир Блэм и капитан Шайба. Это груда металлолома, Жестяныч, мой адъютант. Теперь, что касается вас, с этого момента вы и ваши корабли, истребители, отряды, переходит под мое подчинение». Джедай вопросительно обвел их взглядом, и Кара сделал шаг вперед. «Сэр, разрешите представиться. Капитан Кара Уильямс, линейный корабль «Решительный». Вслед за ним начали представляться остальные. Я внимательно осматривал собравшихся офицеров, которые по очереди представлялись. Большая часть из них была людьми, но мелькали и экзотические разноцветные мордашки. Откровенных ксеносов не было, но я заметил 1 Эчини, а также Забрака, Врунианку и Кейджи. Ладно, это мелочи. Такое вот подкрепление, прямо радость для глаз. Совет не поскупился, выделив мне целую флотилию, а это, по наставлениям последнего образца, тактическая корабельная группа, находящаяся под командованием лайн-капитана или рыцаря-джедая. Количество кораблей во флотилии варьировалось от 3-4 крейсеров или линейных кораблей и 6-10 корветов или фрегатов.